28. Эрик закончил разговор со Скоттом и внимательно посмотрел на Авиву Голдсмит. Они стояли в приемной убежище. «У нас есть основания полагать, что вы знали Элеонору Паттерсон под именем Агапантус». Вместо того, чтобы снова взглянуть на фотографию, Авива не отрывала взгляда от Эрика. Он заметил, как задергалось ее левое веко. Она прижала его пальцем. «Пожалуйста, посмотрите еще раз». Тихо попросил Эрик. «Незачем. Агапантус так и не доехала до нас». Услышав прошедшее время, Эрик встрепенулся. «В смысле, не доехала? Значит, вы ее ждали? Как она должна была добраться до вас?» Он почувствовал ладонь Энджи на своей руке и перестал засыпать вопросами Авиву Голдсмит, которая пыталась вставить слово. «Дайте объяснить», — сказала она. «Правила такие. Когда с нами связываются женщины, нуждающиеся в убежище, мы не задаем никаких вопросов, просто даем адрес и инструкции, как добраться. Мы не знаем ни их имен, ни откуда они приедут. Единственное, что нам известно, из другого ли они штата и приедут ли с детьми. Ну и в какой день их ждать. Эта информация нужна, чтобы понять, есть ли для них место. Если они едут из другого штата, как Агапантус...» Она помолчала и снова взглянула на фотографию в руке Энджи. «Тогда мы объясняем, что от аэропорта до ближайшей к нам остановки у военно-морского колледжа ходит автобус. Сообщаем его номер и как потом добраться до приюта. Их мучителям сложнее их выследить, потому что женщины меньше общаются с посторонними и не берут такси, как будто они местные. Мы предупреждаем, что не нужно брать с собой много вещей, чтобы не привлекать внимание. И в автобусе безопаснее, потому что там другие пассажиры». Эрик и Энджи переглянулись. Видимо, Авива Голдсмит заметила это, потому что спросила. «Это важная информация. Вы инструктируете, как доехать автобусом из аэропорта Атланты?» — уточнила Энджи. «Да». Авива посмотрела на них вопросительно. «Боюсь, эти инструкции привели Элеонору Паттерсон прямо в лапы хищника», — ответила Энджи. Эрик заметил, что Авива расстроилась и решил узнать у нее как можно больше, пока она не ушла в себя. «Скажите, в какой день Элеонора Паттерсон должна была прилететь в Атланту? И были ли у вас другие женщины, которые так и не приехали?» Авива уставилась куда-то вдаль. «С вами все в порядке?» «Нет. Не все». Она сморгнула слезинки и сосредоточилась на собеседнике. «Я чертовски зла». Затем повернулась на каблуках, подошла к внутренней двери и набрала код. Раздался прерывистый перестук. Эрик смотрел и удивлялся, как вообще мог принять ее за монахиню. Агенты подошли к окну, наблюдая, как она выдвинула ящик с документами, достала несколько папок и положила на подоконник поближе к ним. «Только три женщины обратились к нам и не доехали. Три с тех пор, как мы открылись в 99-м. В этих папках сведения о наших контактах с ними и даты ожидаемого прибытия». Энджи тут же начала просматривать папки, держа наготове блокнот и ручку. Эрик посмотрел на Авиву Голдсмит. «Вы никогда не задумывались, почему они так и не приехали?» Она устало улыбнулась в ответ. «Люди сложно устроены. А женщины, подвергающиеся насилию со стороны любимого человека или отца своих детей, еще сложнее. Даже решив уйти от мучителя, они могут передумать и остаться. Или уходят, а потом решают, что им не нужно такое место, как убежище. Они имеют право решать сами. Если женщина обратилась к нам и не приехала, значит, это ее выбор. Мы уверены, что у нее есть другие варианты». Ее рука потянулась к седым корням волос, и Эрик заметил тонкие шрамы на тыльной стороне ее пальцев. «Например, — продолжала она, — когда жертвы жестокого обращения решают уйти, то подвергаются еще большему насилию со стороны партнеров. Но, признаться, мы даже не задумывались, что, сбежав от мучителя, они могут столкнуться с кем-то более опасным». Авива перестала трогать волосы и в упор посмотрела на собеседника. «Можно спросить, Откуда вы узнали кодовое имя этой женщины? Мы предупреждаем всех, что его нельзя нигде записывать и нельзя никому говорить». Эрик был ограничен рамками расследования, но не мог не ответить. «Наверное, она боялась забыть, вот и записала. Но тщательно спрятала записку. И эта записка должна помочь нам найти ее убийцу». «Убийцу?» — переспросила Авива. «Вы же сказали, что этот человек просто причинил ей вред». «Да, причинил вред, убив ее». На лице Авивы Голдсмит появилось уже знакомое Эрику выражение. Она была чертовски зла, просто в ярости. Энджи захлопнула последнюю папку. «Ясно. Идем». Турист подождал, пока на дисплее появится надпись, подтверждающая принятие наличных. «Заправьтесь в колонке номер 4». Он подошел к мотоциклу и надавил педаль газа. Через шлем ему был слышен прерывистый голос диктора, доносившийся из установленных над заправочными колонками маленьких телеэкранов. «Вернемся к нашим новостям. Мы только что получили сообщение из Нортсайда, где полиция и ФБР вышли на след преступника в деле о нераскрытых убийствах в Атланте. Терри в прямом эфире с места происшествия. Терри?» Турист едва не выронил шланг и обернулся к экрану. Камера сфокусировалась на корреспондентке с ярким макияжем в тот момент, когда она отняла палец от уха. «Все так, Дон, но следует уточнить, что ни полиция, ни ФБР пока не сделали официального заявления о том, что происходит в доме, который находится примерно в половине квартала отсюда. Говорят, на этой тихой улице на окраине Атланты обнаружены части женского тела. Личность женщины не установлена. У меня за спиной видно, как сюда съезжаются правоохранители, а место преступления огорожено лентой». Камера переместилась с лица журналистки на улицу и остановилась на доме, частично скрытом другим зданием на переднем плане. В углу телеэкрана появилось окошко с видом той же улицы и титром «Сегодня утром». Было видно, как несколько человек вышли из джипа и пересекли улицу. Турист поднял забрало шлема, пристально вгляделся и сразу узнал Джейн Холл и Стили Ландер, шедших вслед за спецагентом Хьюстоном. «И хотя у нас нет официальной информации о расследовании, семьи женщин, пропавших без вести в Атланте, уже собираются здесь в надежде что-то узнать о своих близких. Передаю тебе слово, Дон». Туриста охватила такая ярость, что даже пальцы на ногах завибрировали, а страх отступил. Его план вернуться в Калифорнию и доставить этим сучкам столько же неприятностей, сколько они причинили ему, провалился. Сейчас они на шаг впереди него. Нужно убрать их всех, включая Хьюстона. Значит, придется рискнуть и вернуться домой, на Мид-стрит, вопреки плану побега. Нужно воспользоваться шансом. Турист резко опустил забрало и повернулся к мотоциклу. По дороге в офис ФБР Эрик сделал несколько звонков. Во-первых, убедился, что Кинг действительно работал в аэропорту Атланты в тот день, когда туда собиралась прилететь Элеонора Паттерсон. Потом связался с транспортной полицией, чтобы получить записи с камер в аэропорту и его окрестностях. Поскольку конкретное время прилета Паттерсон неизвестно, придется просмотреть записи за весь день. Не встречалась ли она с Кингом? Против него нужны веские улики, поскольку не доказано, что именно Кинг был за рулем фургона, когда ее отрубленные руки выпали на трассу. Сумка, найденная в гараже, тоже не доказательство, что это Кинг убил Элеонору. Когда Эрик и Энджи вошли в комнату для совещаний, транспортная полиция уже прислала записи камер из аэропорта с сопроводительной запиской, что агенту Рамосу стоит поблагодарить новые правила хранения данных видеонаблюдения, вступившие в силу после 11 сентября 2001 года. Теперь покрытие камер стало шире, а записи хранились дольше, иначе их уже стерли бы. Энджи раздобыла у кого-то телевизор и видак. Эрик принес из буфета сэндвичи и газировку. Фото Элеоноры Паттерсон светилась на экране, помогая агентам опознать ее на видео. Они прокручивали записи в ускоренном режиме, одновременно жуя и глядя на экран. Стационарная камера показывала только часть помещения. Стойку информации и около 15 футов, выложенного плиткой пола перед ней. Мимо сновали люди, и при быстрой перемотке казалось, что они исполняют сложный танец, время от времени кружась. Энджи несколько раз нажимала на паузу, принимая каких-то женщин за Элеонору Паттерсон, но тревога оказывалась ложной. И нигде не видно было моющего полы мужчину, хотя Кинг в этот день работал. Вдруг Энджи вскрикнула «Ого!» и перемотала запись назад. Хьюстон говорил про большую светлую сумку, найденную в гараже Кинга. «Кажется, я только что видела такую». Она нажала кнопку воспроизведения. Сначала на картинке появились только пол, стойка информации и человек за ней. Затем в кадр попала женщина. Она появилась откуда-то справа, со стороны терминала, остановилась и стала медленно оглядываться по сторонам, словно решая, в какую сторону идти. Энджи поставила запись на паузу, когда женщина повернулась лицом к камере. Это было в 16:22:12. Эрик посмотрел на фотографию на экране и на застывшую картинку с камеры. «Это она». «Да, точно. Все совпадает. Квадратная челюсть, черты лица, прическа и большая светлая сумка». «Давай дальше, Энджи». Они наблюдали, как Элеонора Паттерсон повернулась и направилась к стойке информации. Она остановилась, держа сумку под мышкой, и разговаривала с дежурным сотрудником. В 16:26:34 в кадр слева вошел мужчина. Его голова была опущена, он почему-то медленно пятился назад. Тут же стало понятно, почему. Он мыл пол и двигался задом наперед, чтобы не наступать на свежевымытые участки. «Вот дерьмо», — прошипела Энджи. Мужчина со шваброй прошел прямо за спиной Паттерсон, когда она облокотилась на стойку, чтобы что-то рассмотреть. Он остановился, словно хотел размять спину, вытащил из заднего кармана платок, вытер лоб и взглянул на женщину. А когда сунул платок обратно в карман, Эрик нажал на паузу. «Это он. Это Кинг, сукин он сын. Она даже не подозревает, что он рядом. На тот момент это для нее не важно. Если она вообще его заметила. Просто парень, который моет пол. Нужно понять, как он втерся к ней в доверие». И Эрик снова включил запись. Кинг продолжал уборку, пока не исчез из кадра куда-то вправо. Паттерсон закончил разговор у стойки информации и пошла влево, в сторону выхода и автобусной остановки. Было 16:31:02. Кинг вернулся в кадр с правой стороны, опять пятясь задом. Казалось, теперь он мыл пол в ускоренном темпе. С 16:40:36 он больше не появлялся перед камерой. Энджи поставила запись с другой, наружной камеры. Остаток записи внутри аэропорта они досмотрят потом. Она включила быструю перемотку, остановилась на 16:30:00, и они увидели, как в 16:31:01 Элеонора Паттерсон вышла из здания аэропорта, прошла мимо двух автобусных остановок и остановилась возле третьей. Ее было четко видно. В течение 24 минут подъехали и отъехали 4 автобуса, но Паттерсон не села ни в один. Однажды она подняла руку, возможно, ее о чем-то спросили, а она в ответ выставила 3 пальца вверх, мол, ждет автобус номер 3. В 17:03:00 она, похоже, устала стоять и присела на скамейку, прижимая сумку. В 17:07:20 к остановке подъехал фургон. Он был светлого цвета, но в остальном очень походил на своего золотистого собрата, которого Эрик 2 дня выслеживал в Мессе в Аризоне. В окне с пассажирской стороны была табличка с аккуратной надписью от руки «Афины. Город, где находится убежище». Агенты наблюдали, как Элеонора то отмахивалась от фургона, то пожимала плечами, то снова высматривала автобус. А потом к Кто-то открыл пассажирскую дверцу изнутри. Эрик подался вперед и нажал на паузу. В остановившемся кадре рука водителя была видна не слишком четко. Эрик снова включил запись. Элеонора Паттерсон забралась в салон и захлопнула за собой дверцу. Ровно через 3 секунды в 17:08:10 стоп-сигналы погасли, и фургон тронулся с места. Его номерной знак штата Джорджия хорошо читался. Машина постепенно набирала скорость, пока не исчезла из кадра. Эрик перемотал запись назад, и они увидели, как к остановке, изрыгая выхлопы и покачиваясь, подъехал автобус номер 3. Агент Рамос не знал, на сколько минут он опоздал. Но для миссис Паттерсон все равно было уже слишком поздно. 29. Грег Паркер, профессор археологии, поприветствовал Джейн и Стили, которые только что объяснили его студентам, как различать человеческие и нечеловеческие кости. С помощью шпателя Грег извлек из земли скелетированную руку. На костях еще оставались мышечные волокна. Он отряхнул руки от земли, выпрямился и убрал шпатель в пояс для инструментов. «Взгляните-ка!» Джейн опустилась на колени и присмотрелась. «Можно мне щетку?» Грег протянул небольшую кисточку. Джейн осторожно коснулась ею костей и увидела четкий сухой разрез. Никаких трещин по краям. Она отодвинулась, уступая место Стиле. Подруга коротко кивнула. «Это сделали после смерти». Джейн тоже кивнула. Все сняли маски и уселись на землю. Грег подался вперед. «Как видите, на этом участке пальцев не найдено. Исчезли. И это не первый раз, когда я сталкиваюсь с подобным». «Думаете, кто-то повредил тело, когда копал другую могилу?» — спросила Джейн. «Может, он забыл, где прятал предыдущие тела и задевал их лопатой, когда зарывал кого-то другого?» — предложил Грег. «Похоже на захоронение в Зворнике». Задумчиво протянула Стили. Джейн поняла, что та имела в виду. Сами они не работали на реке Дрини в Сербии, но знали, что там из массовых захоронений были украдены тела убитых в Сребренице. Кто-то попытался вывести трупы и спрятать в другом месте, но делал это в спешке и, скорее всего, ночью, к тому же выкапывал тела ковшом экскаватора. И часть останков и обрывков одежды осталась на месте. Джейн снова посмотрела на руку, о которой они говорили. На разрезе ничего не было, только крошки земли. Грег Паркер хорошо выполнил свою работу. «Вряд ли кто-то забыл, где зарыл тела», — возразила Стили Грегу. «Думаю, что некоторые из них...» «Господи! Преступник копал по 2 раза в одном месте по другой причине. Он доставал тела по кусочкам». Она оглядела двор. «И, возможно, не все они здесь». «Вы хотите сказать, что можно перерыть весь двор и не найти всех останков?» — уточнил доктор Пенман. «Да, такое возможно», — ответила она. «Я не в курсе всех тонкостей поведения маньяков, но уверена. Тот, кому просто нравится убивать и расчленять, и тот, кто возвращается и перекапывает разлагающиеся останки на своем заднем дворе просто ради забавы, это разные люди». «Да уж», — хихикнул Грег. «Последний вариант ближе к тому, чем вы занимаетесь». Джейн и Стили переглянулись и встали. Повисло неловкое молчание. Грег попытался его прервать. «Или чем занимаются на ферме тел?» — неуверенно произнес он. «Ферма тел — исследовательское учреждение, занимающееся изучением всех аспектов разложения человеческого тела». «В университете Теннесси. Здесь в 1981 году было открыто первое такое учреждение». Доктор Пенман решил не отклоняться от темы. «Что вы посоветуете?» Джейн оглядела двор. «Думаю, вам придется обнести сеткой весь двор. И внимательно приглядывайтесь к любым останкам с посмертными травмами или расчленениями. Тщательно сопоставляйте опознанные с неопознанными, где бы вы их ни нашли. Поскольку вы, скорее всего, имеете дело с расчлененными телами, нужно проверять, сделано это до или после смерти. Значит, надо искать признаки прижизненных изменений. Переломы, вывихи и тому подобное. Да. Она взглянула на Грега, который тоже встал. А Грег может сосредоточиться на посмертных изменениях, которые ему хорошо знакомы по археологическим раскопкам. «Ребята, да вы просто команда мечты!» — рассмеялась Стили. «Вообще-то, — заметил Паркер, — я только сейчас понял, что ту работу, с которой вы справитесь поодиночке, мы можем выполнить только вдвоем. Может быть, но никто из нас не отличит каменный инструмент от обычного каменного осколка и не проанализирует содержимое желудка». «Да вы и не захотите!» — Грег хлопнул доктора Пенмана по спине. В этот момент к ним подошел Скотт. «Как дела?» Доктор Пенман рассказал ему про беспорядок в захоронениях. Скотт стал серьезным. «Установили, сколько здесь человек?» «Как минимум трое. На основе эксгумированных 15 фрагментов. У нас есть две правые ключицы с окостеневшим грудинным концом и одна левая с еще не окостеневшим. Объясните по-человечески». «Ключицы». Две правые ключицы — значит, два человека. И у обеих сросшийся конец. Значит, этим людям больше 25 лет. И одна левая ключица — того, кто моложе 25. Итого три, как минимум. Хотя пока только один череп, — объяснила Стили. «Ясно». Скотт кивнул. «В гараже найдены удостоверения личности и водительские права 8 разных людей». «Все женщины. Мы собираемся провести перекрестную проверку данных, чтобы узнать, не подавали ли о ком-то заявление о пропаже человека, помимо Элеоноры Паттерсон и двух уже известных мне местных пропавших проституток. Не все вещи могут принадлежать этим убитым женщинам. Вероятно, есть и другие жертвы, о которых мы пока не знаем. Я пришел сказать, продолжайте поиски». «Ни слова больше». Грег отправился давать указания студентам. «И боюсь, доктор Пенман, мне придется забрать этих двух дам. Им нужно успеть на самолет». Судмедэксперт пожал Джейн и Стиле руки, словно они знали друг друга много лет, и женщины поспешили вслед за Скоттом. Он обернулся и что-то пробормотал себе под нос. «Посмотрите сюда». Он веером держал в руке несколько прозрачных пакетов для вещдоков. Кинг напечатал эти снимки из Кигали. Стили включила фонарик и направила на крайний снимок. «Глядите-ка, на всех фотографиях есть номер полицейского отдела, полиции ООН, и номера разные». Скотт перевернул фотографии и прочел на обороте. «ЮК-001». Он тихонько присвистнул и перевел. «Юджин Кинг — первая жертва». «Отличный трофей», пробормотала Джейн. «Да», — согласилась Стили. «Это не архивные копии, а свежие снимки. Любой, кто их увидит, подумает, что это фотографии с места преступления или из материалов дела. Он сможет объяснить, зачем они ему. В конце концов, он работал в ФБР. И кто знает, мало ли какие жуткие вещи вы, странные ребята из бюро, таскаете с собой». Скотт убрал фотографии. «Ладно, ваша машина ждет у входа. Она отвезет вас обратно в отель и на ужин, а потом мы пришлем агента Картера, который проводит вас в аэропорт. У него будут ваши посадочные талоны». Стили отошла попрощаться со студентами Грега, а Джейн вошла в дом, опередив Скотта. Поднимаясь по черной лестнице, она заметила, что уже совсем стемнело. Включила фонарик и почувствовала, как холод этого дома снова пробирает ее до костей. Джейн с трудом могла поверить, что знакома с человеком, который жил здесь и ответственен за то, что зарыто во дворе. Найденная рука тревожила ее. Где остальные части тела? Она вышла из парадной двери и остановилась. На улице прямо напротив собрались мужчины, женщины, дети в деловых и спортивных костюмах, в школьной форме. Они держали в руках зажженные свечи и что-то еще. Джейн пригляделась и поняла — это фотографии, но исключительно женщин. большие портреты и моментальные снимки. Женщины с детьми на руках, смеющиеся женщины, женщины, смущенно смотрящие в объектив, женщины в мантиях выпускников, женщины, которые были живы и пропали без вести. В дверном проеме рядом с ней появился Скотт. «Джейн, они уже знают или догадываются. Я узнал кое-кого из родственников женщин, пропавших без вести, которых видел, когда я еще работал здесь». Он направился к полицейской палатке. Джейн в последний раз посмотрела на собравшихся. Они выглядели точь-в-точь, как те люди, ждавшие в 96-м в Кигали грузовик ООН с эксгумированными телами своих родных в кузове. Все везде одинаково. Джейн последовала за Скоттом, чувствуя себя так, словно она снова оказалась в Кигали и зашла в старенькую палатку. Полевой морг ООН. Сняла маску, бахилы, перчатки. Точь в точь, как сейчас. Точно так же разложила все по красным пакетам для биологически опасных отходов. Такие знакомые действия, что она могла бы повторить их даже во сне. Теперь, оказавшись внутри палатки, Джейн не смогла бы ответить, где она находится и какой сейчас год. Казалось, если она выйдет наружу, то на дворе снова будет 96-й, и Джин будет там. Все по-прежнему, и семьи убитых ждали точно так же. Она замялась, и тогда Скотт вмешался. «Иди за мной. Когда я остановлюсь поговорить с родственниками, обгони нас справа. Дальше по улице тебя ждет наш агент в черном субурбане. Тебе туда». Джейн последовала за ним в сгущающиеся сумерки. Яркая лампа осветила Скотта. Джейн заметила телекамеру и услышала, как агент Хьюстон представился и сообщил собравшимся, что официальных заявлений пока не будет. Она зашагала дальше, сосредоточившись на темном силуэте субурбана впереди. А потом чья-то рука ухватила ее и увлекла в сторону. 30. Посередине стола в комнате для совещаний ФБР лежали полупустые коробки из-под пиццы. Агент Марк Уилсон жевал таблетки для улучшения пищеварения и просматривал запись с камер наблюдения. Фургон Кинга с Элеонорой Паттерсон на пассажирском сиденье отъехал от аэропорта в 17:08. Агент уже сбился со счета, сколько раз пересматривал эту запись, но продолжал это делать в надежде отыскать какую-то подсказку, где сейчас прячется Кинг. Сидящая во главе стола агент Анджела Никс наблюдала за Марком, постукивая карандашом по лежащим перед ней бумагам. Она обвела кружочками имена Кинга и пропавших женщин, а также информацию о каждой жертве. Энджи пыталась понять, где эти круги могут пересечься и дать наводку, где скрывается Кинг. Но пока ничего не получалось. По-видимому, случай в аэропорту с Элеонорой Паттерсон был единичным. Непонятно, каков был почерк Кинга с другими женщинами. Но каким-то образом он заманивал их. Энджи начала постукивать ластиком карандаша по кончику носа. Иногда это помогало. Агент Скотт Хьюстон на время выбросил из головы мысли о Кинге и сосредоточился на компьютере, проверяя статус рейса, которым Джейн должна улететь вечером вместе со Стили. Сайт авиакомпании открывался медленно, и Скотт ждал, бездумно уставившись в монитор. Он уже хотел спросить Энджи и Марка, всегда ли в последнее время такой плохой интернет, и тут кое-что вспомнил. «Кто-нибудь проверял почту агентства 321 насчет сообщения от Кинга?» Ответное молчание заставило агента Хьюстона закрыть сайт авиакомпании и перейти в аккаунт агентства 321. Марк протянул листок с паролем, который оставила Джейн, и Скотт ввел его. После паузы появился почтовый ящик. «Боже мой!» Скотт выпрямился. «Из какого часового пояса оно отправлено?» Марк придвинул стул к компьютеру. Энджи и Эрик тут же подошли и встали рядом. «Кинг написал им сегодня», — пояснил Марк. «Но это смотря какой часовой пояс установлен в его аккаунте. Он мог отправить сообщение несколько часов назад. Скотт кликнул по письму, темой которого было «Привет из Сан-Франциско». «Джейн», двоеточие, «Сабир. Прилет. След. Уикенд. Поужинаем? Вопрос. ДК». Энджи наклонилась поближе. «Нажми «Ответить». Посмотрим, что будет». Скотт сделал, как она сказала, и в поле «Кому» появился электронный адрес из букв и нескольких цифр, похожих на телефонный номер. «Энджи, ты не могла бы...» Он повернулся, но она уже поднесла к уху мобильник. «Техотдел? Нужно пробить номер сотового. Срочно». Стоя перед туалетным столиком в номере отеля, Джейн положила свечу в сумку и подумала о женщине, остановившей ее на улице у дома Джина. Она выглядела не очень старой, но кожа напоминала пергамент. Незнакомка держала в руках фотографию, закрывая изображение кончиками пальцев. Она улыбнулась Джейн, взяла ее за руку и не отпускала, пока к ним не подошла еще одна женщина. Эта вторая, темнокожая женщина, держала незажженную свечу, которую протянула Джейн. Та взяла ее, кивнув в знак благодарности. Обе женщины улыбнулись и пошли дальше, словно их миссия выполнена. И тут Джейн поняла, что больше не сомневается, какой сейчас год и где она находится. Она там, где всегда была и будет, на полпути от живых к мертвым, помогая установить между ними связь вне времени и пространства. Потому что она нужна всегда и везде. Эта связь существовала там, где живые искали пропавших, где люди умирали безымянными. Джейн держала свечу в руках всю дорогу в отель. Теперь она повезет ее домой, в Лос-Анджелес. Джейн услышала стук в дверь. Они со Стили ждали его. Агент Картер приехал отвезти их в аэропорт. Она взглянула на Стили, застегивавшую молнию на сумке, и направилась к двери. Стоявший за дверью мужчина был одет неожиданно, в мотоциклетную кожаную куртку и шлем. Он поднял забрало и сказал: «И снова привет». Еще до того, как Джейн услышала голос, она узнала глаза Джина. Джейн резко, но запоздало захлопнула дверь, которая тут же распахнулась и ударила ее. Джейн потеряла равновесие, споткнулась и отшатнулась. Она еще успела заметить, как Стили с криком, который донесся словно откуда-то издалека, бросилась на Джина и как он перешагнул порог. А потом подступила тьма, заполняя все вокруг, пока в глазах совсем не почернело. Скотт уступил место перед компьютером Марку. Тот перешел на страницу настроек аккаунта агентства 321. «Вот смотри», — Марк ткнул в монитор. «В настройках аккаунта указано тихоокеанское время, но входящие сообщения все равно могут быть датированы часовым поясом отправителя». Он поднял глаза на Скотта. «Вы уверены, что Кинг в Сан-Франциско?» Скотт со скрещенными на груди руками стоял, вслушиваясь в телефонный разговор Энджи с отделом техподдержки. «Нет, точно нет. Не знаю, в какую игру он играет, но находится он здесь, в Атланте. Мы видели его в автомобиле Уэйна Спайсера. У нас нет подтверждения ни от медиков скорой, ни от кого-то другого, что за рулем машины Спайсера был именно он», — тихо произнес Эрик. Скотт бросил на напарника испепеляющий взгляд, и агент Рамос вскинул руки в знак капитуляции. Как раз в этот момент Энджи обернулась к ним, предупредительно подняв палец и прислушиваясь к телефонному собеседнику. Агенты повернулись и вопросительно взглянули на нее. «Да, хорошо», — ответила она, прикрыла трубку ладонью и обратилась уже к Скотту, Эрику и Марку. «Сообщение отправлено с мобильного сегодня ночью в 1:07». Скотт бросился к Энджи, едва не выхватив телефон у нее из рук. «Прямо сейчас его мобильник включен? Они могут его отследить?» «Да неважно, включен или нет. Так, погоди». Она дослушала собеседника на другом конце провода, поблагодарила и закончила разговор. «Так вот, сотовый не обязательно включать, чтобы телефонная компания могла пропинговать его и определить местоположение с точностью до сотни футов. Но сначала нам нужно получить ордер». «Чушь собачья. — вскипел Скотт. «Это дело первостепенной важности. Ты им сказала?» «Кажется, есть другой вариант». Она переглянулась с Марком. «У детективов отдела розыска пропавших без вести в полицейском управлении Атланты есть технология отслеживания мобильников». Скотт окинул взглядом каждого из агентов. «Отдел розыска пропавших без вести? А вы знаете кого-нибудь из этих детективов?» Энджи поджала губы. «Есть у меня пара человек, за которыми имеется должок. Но этого может оказаться недостаточно». «Да они все такие, ты мне, я тебе». «Что от нас требуется, Эндж?» — взмолился Скотт. «Дай мне сделать несколько звонков». Она повернулась и вышла. Эрик направился следом. «Пойду на всякий случай добывать ордер». Дверь за ними захлопнулась. Скотт вопросительно посмотрел на Марка. «У нее была какая-то история с главой этого отдела», — ответил тот. «Что-то личное или служебное?» «И то, и другое, но дело не в этом. Она помогла им в одном расследовании и теперь собирается вернуть должок. Но поскольку там есть личный момент, ей не очень хочется его просить. Ты же знаешь, Энджи». «Она его бросила?» «Эй, я ничего не говорил». Марк ткнул себе пальцем в грудь и встал. «Ты разве слышал что-то такое?» «Она ведь не забудет, что это я попросил ее об одолжении». Скотт мысленно поморщился и вслед за Марком покинул комнату для совещаний. 31. Веки Джейн дрогнули. Она открыла глаза, совершенно не понимая, где находится. Голова болела, во рту пересохла. Она попыталась сглотнуть слюну и почувствовала во рту какую-то тряпку. Кляп? Инстинктивно подняла руки, чтобы вытащить его, но обнаружила, что лежит навзничь, а руки связаны за спиной. Она подняла взгляд и увидела перед собой незнакомую дверь. И сразу все вспомнила. Отель, Атланта, Джин. Боже! Она невольно вздрогнула и подняла голову, чтобы осмотреть себя. Лодыжки были стянуты скотчем. А потом Джин заметила какое-то движение в другом конце комнаты. Джин в белом защитном костюме из тайвика, в капюшоне и хирургических перчатках склонился над Стиле. Стиле, лежащий на кровати на животе. Ее руки были тоже связаны за спиной, лицо повернуто в другую сторону. Джейн услышала, как Джин кряхтит от напряжения, и этот звук перемежается с взвизгами Стиле, пока он завязывал кляп у нее на затылке. Внезапно Стиле легнула Джина связанными ногами и умудрилась попасть ему ниже спины. Он что-то буркнул, отпрянул и схватил ее за ноги, оттаскивая назад. Соскальзывая с матраса, Стиле извернулась, чтобы не упасть лицом вниз, и увидела Джейн. Их взгляды встретились. Джейн заметила слезы в глазах подруги, и у нее самой навернулись слезы. Джин рывком поставил Стиле на колени. Она брыкалась и извивалась, но он прижал ее к себе, грубо ощупывая тело Стиле растопыренными пальцами. Джейн закричала, но приглушенный кляпом звук застрял в пересохшем горле. Она изо всех сил перекатилась на левый бок, попытавшись опереться на плечо и встать. Но тщетно. Снова издала отчаянный крик и вытянула шею. Ее сердце колотилось как бешеное. Стиле откинула голову, стараясь ударить в лицо склонившегося над ней Джина. Джейн почувствовала прилив надежды. «Давай, врежь ему, врежь!» Но Джин шагнул вперед, схватил Стиле за колени, рывком опрокинул на кровать и легко перевернул, одной рукой удерживая ее голову под одеялом, а другой расстегивая ее брюки карго. Джейн вытаращила глаза. «Господи! Нужно отвлечь его от Стиле!» Она в панике огляделась и увидела открытое окно в ванной комнате. А вдруг Джин испугается, что она поднимет оттуда тревогу и ее услышит. Джейн рывками поползла назад и перекатилась через порог в ванной, стараясь производить как можно больше шума. Она оглянулась посмотреть, заметил ли Джин ее маневр, и едва не перестала дышать. Он улыбался, а потом поняла причину. В кармане Стиле Джин обнаружил ее мобильник. Он не зря так грубо обыскивал ее. Теперь он нашел, что хотел, и остановился. Джин схватил Стиле за шею и начал привязывать ее к спинке кровати, удерживая лицом к стене. Джейн почувствовала, что снова может дышать, и изо всех сил попыталась перекатиться вправо, чтобы перевернуться на живот. Но не успела, громко стукнувшись коленями о бортик ванны. И тут же ощутила, как чья-то нога снова перевернула ее на спину. Она попыталась крикнуть «Отвали!», но издала только какое-то невнятное бульканье и свирепо посмотрела на Джина. На его переносице расплылся огромный синяк. Глаза налились кровью, придавая бледным радужкам еще более неестественный оттенок. Он улыбнулся ей сверху вниз, держа в одной руке сумку. «Спасибо, что сама приползла в ванную. Местечко самое подходящее». Затем захлопнул окно и открыл краны на полную мощность. Струя ударила в пустую ванну с оглушительным шумом, и у Джейн перед глазами мелькнула страшная картина. Сначала Джин топит ее, а потом Стиле. Но он просто присел на край ванны, упершись ногой, и достал что-то из сумки. Джейн не могла разглядеть, что именно, потому что он сжал руку, но в просвете между пальцами мелькнуло что-то похожее на гранату. Джин наклонился к Джейн и прижал предмет к ее уху. «Сейчас выну кляп. Если заорешь, выдерну у этой малышки чеку и успею свалить, а ты сдохнешь. Поняла?» Предмет казался не слишком холодным для металлического, но он мог быть сделан из пластика, а слово «чека» определенно указывало на гранату. Джейн попыталась рассмотреть, что именно Джин прижимал к ее голове, но он не позволил. Теперь она поняла, что краны открыты затем, чтобы заглушить их разговор. Джин явно хотел что-то узнать перед тем, как убить их. Убить, как убил остальных. Джейн почувствовала желание разрыдаться и сдаться. И закрыла глаза. Поняла или нет? Он еще сильнее прижал предмет к ее уху. Она заставила себя открыть глаза и кивнула. Джин вытащил кляп и с силой наступил ногой ей на грудь. Джейн затрепыхалась, мышцы живота напряглись. Он посмотрел на нее, как на какой-то экземпляр для препарирования, и пошутил. «Странно, что ты сразу не узнала мой почерк на шоссе в Лос-Анджелесе, Джейн Холл». Когда до нее дошел смысл его слов, глаза Джейн едва не вылезли из орбит. «Откуда знаешь, что я там была?» «Я следил за тобой. И должен сказать, что эксперт из тебя так себе. Не можешь сложить два и два. Хотя я не менял свой почерк со времен Кигали». «Господи, он правда убил ту женщину в Руанде. Я не знала про Кигали». Джин склонил голову на бок. «Ты меня удивляешь. Я был уверен, что Геррит прислал тебе фотографии с места преступления. По тем временам необычное для Руанды преступление. Другого уровня, нежели остальные убийства». Джейн не смогла скрыть отвращение. Он закатил глаза. «Ты всегда была слишком мягкой, Джейн. Я слышал, как ты разговариваешь со своими так называемыми клиентами». У нее вспыхнули щеки. «Ты о чем? Почему бы тебе прямо не сказать им, что раз их дочь пропала, то ее нет в живых? Это ты прослушивал мой телефон?» «Ты не должна внушать им ложную надежду. Но именно этим и занимаешься». «Значит, это был ты? Зачем ты встретился со мной? Я не понимаю». Джейн чувствовала, как жалобно прозвучали ее слова, но ничего не могла поделать. События последних двух недель вертелись в голове. «Я хотел выяснить, что тебе известно». Джин взмахнул предметом, зажатым в руке, и Джейн окончательно уверилась. «Это граната. Маленькая, осколочная, смертоносная. Мне нужно было понять, сколько у меня времени до того, как придется залечь на дно. И то, что я услышал, меня успокоило. Ты так же плохо делаешь свою работу, как и Хьюстон. Я бы оставил тебя в покое, учитывая твою некомпетентность, но ты разболтала обо мне Хьюстону. Теперь придется заплатить». Джейн затрясло от страха. «Что он имеет в виду?» «Я ничего ему не говорила». «Ты никогда не умела врать, Джейн. Я видел тебя в доме своей матери. Ты была там сегодня и притащила с собой Хьюстона. Но это не так. Он сам нашел тебя и твой дом». Она почти перешла на крик из-за шума воды. «Да брось! Он обычный агент. Он и свою задницу-то не найдет без посторонней помощи». В его голосе внезапно послышалось раздражение, и Джейн увидела выход. Джин не сумасшедший. Но даже если и сошел с ума, у него есть какая-то своя логика. Она попыталась подавить страх и сменила тактику. Нужно тянуть время, чтобы Джин продолжал разговор, пока не появится агент Картер. И тогда все закончится, прежде чем Джин успеет сделать что-то страшное. Она не знала, который час, но машина в аэропорт должна приехать с минуты на минуту. «У тебя какая-то проблема, да?» Джейн старалась говорить непринужденно, как будто не валялась на полу, связанная веревкой и скотчем, хотя от страха ее колотила дрожь, и голос тоже дрожал и срывался. «Какая-то обида на агентов? Ты что, подавал заявление, а тебя не взяли, потому что ты слишком старый?» Внезапно Джин бросился к ней и ударил по лицу растопыренной ладонью. Резиновая перчатка обожгла ей кожу. Слезы защипали глаза. Джейн поняла, что задела его за живое, и решила не менять тему. «Так и есть, да? Заткнись!» Он сжимал и разжимал ладонь, которой ударил ее. «Значит, ты подал заявление», — продолжала Джейн. «И у тебя почему-то не вышло. Хотя странно, что они тебя не взяли, учитывая твою ученую степень, ум и опыт работы в бюро. К тому же ты такой энергичный и спортивный». Ее почти тошнило от собственных слов, но голос крепчал. «По-моему, идеальный кандидат в агенты. Ты и сам знаешь, что ты хорош, правда? И неважно, что они сказали». Она наблюдала, как комплимент подействовал. Спина Джина заметно выпрямилась, на губах промелькнуло что-то похожее на улыбку. Она не отступала. «Ты уже работал в бюро, в лаборатории. Почему для тебя так важно было стать агентом?» Он ответил не сразу, уставившись на гранату в руке. «Я хотел остаться в Руанде еще на год, но бюро сказало, что такой вариант возможен только для агентов». Ответ был неожиданным, и Джейн не сразу придумала, о чем бы еще спросить. «И что?» Он впился в нее взглядом. «Может, ты не заметила? Но никто из этих специальных агентов ни на что не годен. Мало того, что бюро не позволило мне продолжить работу в Руанде, через 2 года они решили послать команду в миссию ООН в Косово. И что? Они взяли туда этот тупой кусок дерьма, этого новичка, вместо меня!» Джейн нахмурилась. «Какого новичка?» Джин закатил глаза, словно удивляясь ее тупости. «Хьюстона!» Он усмехнулся. «На его месте должен был быть я. С моим-то опытом работы в судебной медицине и в предыдущей миссии ООН они даже советовались со мной, кого взять в команду. И кого в итоге обошли? Меня! А кого послали? Скотта Хьюстона! Так не пойдет. Ну уж нет. Бюро удастся кинуть меня только один раз. Я сразу подал в отставку, лишив их своих талантов. И с тех пор стараюсь, чтобы они поняли, какую ошибку совершили, выбрав Хьюстона. Я не тороплюсь, но обставлю все так, что этого подонка лишат всех званий. Я уже доказал, что он не способен раскрыть даже пару убийств, что он фантазер, которому за каждым углом мерещатся маньяки. Господи, да он даже не в состоянии раскрыть на месте пару дел об исчезновении. Опять этот надменный тон. Только теперь мишенью стал Скотт, хотя они с Джином даже не знакомы. Джейн уставилась на Кинга, пытаясь понять, как не заметила признаки убийцы-социопата, пока они работали бок о бок на захоронениях. Внезапно на нее обрушились образы с фотографий, которые они смотрели в комнате для совещаний. Буйные краски Руанды, выцветшие под полуденным солнцем. Плодородная земля, пропитанная свежей кровью. И тут Джейн вспомнила. Вот Джин в Кадиллаке, сбиваясь с ритма, танцует с девушкой. Вот она идет вслед за ним в бар, многозначительно улыбаясь. Ее улыбка сразу исчезла, когда он не угостил ее холодным напитком, несмотря на жару. грохот музыки, световые вспышки крутящегося диско-шара. Эта девушка танцевала со смертью и даже не подозревала об этом. И никто не подозревал. И потому не защитил ее. Джейн почувствовала, как на глаза наворачиваются непрошенные слезы. «Ты убил ту девушку в Кигале, там, где люди только что прошли через геноцид». Ее голос задрожал. Джин явно упивался ее волнением. «Ты даже не поняла, почему это идеальное место для убийства. Что значил еще один труп в Руанде? Все были слишком заняты 800 тысячами других, чтобы обратить на него внимание. Но ты же был судебным медиком. Ты должен помогать людям, а не убивать. Зачем ради всего святого ты убил эту девушку?» Кинг покачал головой. «Ты все такая же идеалистка, а, Джейн? Позволь рассказать правду об этих жертвах, которых ты возводишь на столь высокий пьедестал. Все дела, которые мы расследовали в бюро, были следствием глупости. Жертвы оказались настолько глупы, что позволили себя убить, а убийцы настолько глупы, что оставили следы. Я столько времени копался в нижнем белье людей, перед смертью опорожнивших кишечник, в их засохшем дерьме. И понял, что мир без них станет лучше. Но я не рассчитывал, что меня застукают, когда я буду избавляться от них». Джейн удивленно посмотрела на Кинга. «Он что, нарочно притворяется? Ему ли не знать? Человеческий кишечник может непроизвольно опорожниться после смерти, и фекалии потекут в нижнее белье независимо от того, глуп ты или нет. По-твоему, некоторые заслуживают смерти? И та девушка в Кигале тоже заслужила? Мне не нужны идиоты, которые портят генофонд». Джейн чуть не поперхнулась. «Да кто ты такой, черт возьми, чтобы решать, кто идиот, а кто нет?» Джин вытащил из сумки моток веревки и убрал гранату. «Эй, я даю им возможность выбирать. Следовать инстинкту самосохранения или сказочкам про доверие к другим, которые им рассказывает общество. Если они не выбирают жизнь, то не имеют права жить и тем более размножаться. Такой же выбор был у наших предков, когда они оказывались в саванне лицом к лицу со львом. Я предоставляю людям возможность, но обычно они делают неправильный выбор. И тогда мне приходится убирать за собой и одновременно топить Хьюстона». Джин улыбнулся. «Кто сказал, что мужчины не умеют работать в режиме многозадачности?» Джейн представила Элеонору Паттерсон. Она встретила этого человека как раз в тот период жизни, когда оказалась наиболее уязвима и беззащитна. Джин оправдывал свои убийства извращенной эволюционной теорией. Хотя на самом деле он преследовал женщин сначала из-за карьерных неудач, а потом из мести, несмотря на все свои теории. Джейн отбросила жалобный тон. «Джин глубоко неправ и должен об этом знать. Ты не давал им выбора. Ты заманивал и обманывал. Ты предал доверие людей, Джин, вот и все». Кинг продел веревочную петлю в чеку гранаты и встал, расставив ноги над Джейн. «Вы со Стили всегда притворялись святее, чем есть». Он сел прямо на нее, обхватив коленями ее бока. «Поговорили и хватит. Ты останешься лежать здесь, в ванной, Джейн, как приманка для Хьюстона. И когда он придет за тобой, а я знаю, что он так и сделает, потому что ему нравятся кошки-мышки, а ты уже давно корчишь недотрогу, заставляя его бегать за тобой. Нет-нет, не спорь. Он зайдет и активирует эту гранату, которую я купил специально для тебя». Кинг склонился над ее лицом. «Я соврал, когда сказал, что не следил за тобой после Кигали. Я знал и про Косово, и про шахту, которую взорвала ваша команда. Так что тебе должно понравиться, как Хьюстон и Стили разлетятся на куски. Сама ты, наверное, выживешь, но, может, лишишься пары конечностей. А теперь начнем шоу. Ты позвонишь своему любовничку и позовешь сюда. А если скажешь про гранату, я тут же выдерну чеку. Не против, если я тебя обыщу? Он начал обшаривать ее карманы. Джейн запаниковала. Она не хотела умирать и знала, что сюда войдет не Скотт, а Картер, водитель из ФБР. Еще одна невинная жертва, точно такая же, как Бенни в Косово. Нужно остановить его. Джин нашел ее телефон и теперь держал в поднятой руке, вдавливая копчик Джейн в кафельный пол. И вдруг страх, боль и тяжесть на ее бедрах вызвали давнее-предавнее воспоминание. Она, еще маленькая, лежит на коврике на уроке самообороны. Джейн закричала во все горло. Джин отреагировал именно так, как она и ожидала. Наклонился, чтобы засунуть кляп обратно ей в рот. Его вес сместился вперед, и, что самое важное, Кинг привстал с ее бедер. С силой, о которой Джейн даже не подозревала, она выгнула бедра высоко, как только смогла, и отправила Джина головой вперед в холодный твердый унитаз. И закрыла глаза за долю секунды до того, как его колени врезались ей в лицо. Скотт старался сохранять терпение, наблюдая за Энджи в дверях ее кабинета. Наконец, она положила трубку с воплем. «У нас получилось! Ребята, у нас получилось!» И торжествующе посмотрела на Скотта. Он почувствовал, как в груди разлилось тепло, и потянулся к Энджи для рукопожатия. Она сжала его ладонь обеими руками и затрясла. Эрик просунул голову из коридора. «Ты знаешь его точное местонахождение?» «Пока нет». Она выпустила Скотта и схватила со спинки стула ветровку с надписью ФБР. «Он где-то северо-восточнее. Я буду поддерживать связь по мобильнику, чтобы они сообщили с точностью до 100 футов». «Хорошо. А я уже оформил ордер, так что поеду с вами». Марк вскочил с места. «Я за рулем». Четверо агентов бросились вниз по лестнице через черный ход на парковку. 486! Крикнул Марк, и они подбежали к черному субурбану с этим номером. Внутри бронежилеты и стволы. Через несколько секунд Марк вырулил с парковки задним ходом и включил красно-синие мигалки спереди и сзади. Они на полной скорости выскочили на шоссе. У Энджи зазвонил мобильник. Она послушала и ответила. «Ясно. Курс на юго-восток. На связи». Марк обогнал остановившийся во втором ряду грузовик и резко затормозил, когда на их полосу выскочило такси. «Давай, не тормози!» «Мы засекли его», — громко объявила Энджи. «Последний сигнал был рядом с Иден и 45-й. Мы почти на месте». На перекрестке Марк сбросил скорость, выключил мигалки и остановился на углу, осматриваясь. Скотт выглянул в переднее окно и увидел через дорогу отель. Сначала он глазам не поверил, а потом оторопел. «Твою мать!» Марк проследил за его взглядом и дал задний ход, припарковавшись так, чтобы машину не было видно из окон отеля. Скотт набрал номер на мобильнике, остальные выскочили через задние двери. Скотт присоединился к ним через секунду, все еще сжимая телефон. «Это тот самый отель, в котором Тревел поселил Джейн и Стиле вчера вечером». «Картер здесь, на парковке. Он приехал за ними пораньше, услышал через дверь шум воды и решил, что кто-то принимает душ, и ждал назначенного времени, чтобы вернуться и постучать. Там Кинг, это точно. Никто из них не станет принимать душ в то время, когда пора выходить», — вмешался Эрик. Скотт кивнул. «Надевайте жилеты. Он наверняка вооружен и опасен. Подкрепления не ждем, ясно?» Все кивнули и бросились к зданию, разделившись на пары. Взлетели по разным лестницам на второй этаж и встали по обе стороны от двери номера Джейн и Стили со стволами наготове. Марк держал в руках небольшой таран. Скотт кивнул ему, и он протаранил дверь. Та с грохотом распахнулась. «ФБР, бросай оружие!» Ответом была тишина. Агенты ворвались в номер. Скотт увидел, как Эрик бросился к кровати, возле которой на полу, привалившись к стене, лежала Стили. Хьюстон обшарил взглядом номер. Никого. Он запаниковал, представив, как Кинг схватил Джейн и увез с собой. А потом услышал слева крик. «Вызовите врача!» Он резко обернулся, и тревога на лице Энджи передалась ему. Протиснулся мимо Марка к стоявшей в дверях ванной комнаты Энджи, услышал хлюпанье и посмотрел вниз. Через порог переливалась вода, смешиваясь с кровью. Возле унитаза Скотт увидел мужчину, придавившего другое скорчившееся тело. Колени мужчины закрывали чью-то голову. Джейн. Скотт понял, что вода льется через край ванны. А кровь? Чья это кровь? Он отчаянно надеялся, что не Джейн. Скотт вошел и опустился на колени. Он вытащит ее. 32. Скотт стоял возле больничной койки Джейн, уставившись в планшет, снятый с двери ее палаты. Она что-то пробормотала. Хьюстон посмотрел на нее, но ее глаза оставались закрытыми. Джейн полулежала под одеялом, ее лоб был совсем бледным. Там, где заканчивались короткие рукава больничного халата, на руках виднелись ссадины. Скотт услышал шаги в коридоре, выбежал из палаты и успел остановить проходившую мимо медсестру. Та вежливо-вопросительно улыбнулась. Он показал агентский значок и планшет с записями. «Что все это значит? Почему она без сознания?» «Она в сознании, просто спит». Медсестра забрала планшет и снова прикрепила на дверь. «Не волнуйтесь так, сэр. Удар по голове вызвал легкое сотрясение мозга, и врач решил оставить ее под наблюдением. Он осмотрел ее полчаса назад, а сейчас она спит. Пожалуйста, не беспокойте ее». Скотт вздохнул и пригладил волосы. «А Ландер? Стиль Ландер? Их привезли вместе?» 808-я палата за углом. Кажется, ваш коллега уже там». И медсестра направилась дальше по коридору. Скотт обернулся и снова посмотрел на Джейн. Ее рот слегка приоткрылся, яркая полоска от люминесцентной лампы падала на лоб. Он наклонился и выключил свет, надеясь, что шум разбудит ее. Он хотел убедиться, что с ней правда все в порядке, и попросить прощения за то, что подверг ее опасности. Скотт потянулся к ее щеке, но вспомнил, что было, когда он поднял ее с пола в ванной и вытащил кляп изо рта. Она открыла глаза, но не смогла сфокусироваться на нем. Он снова и снова звал Джейн по имени, но она не узнавала его. А потом примчались вызванные агентом Картером парамедики, оттолкнули Скотта и отругали за то, что он переместил ее, не разобравшись в ее состоянии. Скотту пришлось отойти в сторону и наблюдать, как они хлопочут над Джейн и лежащим без сознания Юджином Кингом. Он даже не подумал о Стиле, которая стояла у него за спиной, поддерживаемая Марком и Эриком. Нужно поговорить с ней. Скотт отошел от кровати Джейн и увидел, что Энджи наблюдает за ним, стоя в дверях. Он подошел к ней. Она посмотрела на него и спросила полушепотом. «Ты что, успел переодеться?» «Когда ездил регистрировать вещдоки. Что-нибудь слышно о Фрэнксе?» Скотт покачал головой. Энджи перевела взгляд на Джейн. «Как она?» «Медсестра говорит, с ней все в порядке, просто спит. А что с Кингом?» «Доктор пока не разрешает нам забрать его. Похоже, за последние сутки у него было две травмы головы. Он будет в отключке еще день-другой». Она помолчала. «А Джейн крепкая, хотя с виду и не скажешь». Уже уходя, Энджи обернулась. «Не отпускай ее». Это прозвучало неожиданно. Скотт хотел ответить первое, что придет в голову, но издал только какой-то сдавленный звук. Энджи секунду смотрела на него, улыбаясь, а затем пошла дальше по коридору. Скотт бросил прощальный взгляд на Джейн и отправился на поиски палаты Стили. Он заглянул в ее дверь и увидел Эрика, сидящего на краешке кровати Стили. Его рука прижалась к ее бедру. «Держи хвост пистолетом. Это главное», — наставлял он. Скотт обратил внимание на синяк, расплывшийся на подбородке Стили. Из-за взлохмаченных волос ее голова казалась просто огромной на фоне худенького тела, утонувшего в просторном больничном халате. Она подняла голову и заметила Скотта. «Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило клуба — это быть бойцом», — кивнула на Эрика. «Это главное», — и откинулась на подушке. Скотт присел на стул у двери. «Эрик тебя тренирует?» «Да, и это всяко лучше, чем устраивать проверки моего состояния. Минуту назад он спросил, сколько пальцев показал. Там был только один, средний. Эрик улыбнулся и встал. «Мне не слишком часто удается повторить эту шутку». Он направился к двери. «Вернусь через 5 минут». Стилли секунду разглядывала Скотта, а потом спросила. «Джин тоже здесь?» Агент Хьюстон кивнул. «Он под охраной, да?» «Никуда не денется». Скотт огляделся по сторонам, не зная, что бы еще сказать. «Я только что от Джейн. Она спит. С ней все будет хорошо». «Да, доктор мне сказал». Они замолчали. Скотт оперся руками о колени и уставился в пол. Ему было неловко, но он все равно начал. «Стилли, я должен извиниться перед вами обеими. Я должен был предвидеть». Он замолчал, пытаясь понять, почему она застонала. Стилли села на кровати. «Предвидеть что?» — с вызовом спросила она. «Что Джин устроит нам засаду? Что у него мощный хук справа? Ты что, экстрасенс?» Она откинулась на подушки. Он никогда не видел ее такой рассерженной. «Понял». В ожидании, пока она успокоится, Скотт отвел глаза и посмотрел на капельницу над кроватью. На бейджике с именем значилось «Ландер Сандра». Он нахмурился, попытался сосредоточиться и быстро взглянул на нее в надежде, что она ничего не заметила. Не заметила, как он прочел ее имя — Сандра. Но Стилли не смотрела на него. Он встал и подошел к кровати. «Знаешь, Стилли, когда я возвращался из Финикса вместе с Джейн, у меня возникла проблема». «Да, я слышала». «Верно. Что ж, тогда ты должна знать, что Джейн меня спасла». И я задумался, а кто спасает ее саму, когда нужно? Ты или кто-то еще? Стилли не ответила. «Думаю, ей не обойтись без помощи. Хотя бы за тем, чтобы справиться с кошмарами, которые, мне кажется, ей снятся». Помолчав, он продолжил. «Я спрашиваю только потому, что мне не все равно. Никто не должен оставаться один или блуждать на ощупь в темноте. У нас в бюро нет выбора. Нам регулярно устраивают разбор полетов». «А вы с кем обсуждаете свои проблемы?» Стилли оценивающе взглянула на него. «У нас никогда не было разбора полетов. Но вряд ли у Джейн были бы такие последствия, если бы не один инцидент. После него ей стало трудно нормально реагировать на обычные вещи. Во всяком случае, мне так кажется». Она вздохнула. «Джейн оказалась не в том месте и не в то время, хотя и не в таком неподходящем месте, как наш проводник. Его звали Бенни, французский солдат. Ему было всего 20. Мы искали место захоронения. Он зацепил растяжку, напоролся на мину и истек кровью в нескольких футах от Джейн. Саперы пытались что-нибудь сделать, а ей приказали не трогаться с места». Стилли помолчала. «Говорят, через 6 часов травмирующие воспоминания застывают в твоем мозгу, как гребаный бетон. Джейн провела там 3 дня, и никто не мог ей помочь. И...» Она потянулась к кроватному пульту и начала опускать матрас. «Ты знаешь способ, как разрушить бетон?» Их взгляды на секунду встретились. «Заморозить, разморозить. Обычно срабатывает». Стилли слегка кивнула, закрыла глаза и откинулась на подушки. «Сейчас я пациент и знаю свои права. Так что хватит меня донимать. Тихо». Скотт отважился подойти поближе к капельнице и еще раз прочитать имя на бейдже. Затем натянул одеяло ей до плеч и снова взглянул на синяк на ее подбородке. «Как хорошо, что ты опять с нами, Стилли». «Да, я лучшая», — пробормотала она. Выйдя из палаты, он увидел возле лифта в дальнем конце коридора Эрика. Напарник на ходу покачал головой. «Что случилось?» Скотт напрягся, предполагая самое худшее. Например, что Кинг ухитрился умереть за последние 30 минут. «Поверить не могу», — пробормотал Эрик, увлекая его обратно к лифтам. Ты знаешь про сим-карты, которые нашли в доме Кинга?» Скотт кивнул. Техподдержка сверила их номера с подозрительными номерами в журнале звонков тех пропавших проституток. «Он сам звонил жертвам», — предположил Скотт. «Нет». Эрик взглянул на него. «Он звонил нашему старому боссу Фрэнксу». «Что?» Скотт остановился, как вкопанный. Эрик затащил его в лифт и нажал кнопку первого этажа. «На одной сим-карте звонок на нашу анонимную горячую линию, а еще на двух — по одному звонку Фрэнксу». «Напрямую Фрэнксу?» Эрик кивнул. «Он начал звонить, когда ты объявил через СМИ сбор информации о фургоне. Интервал между звонками примерно 6 месяцев. Мы пока не знаем, о чем они говорили, но Фрэнксу придется отдать телефон на проверку. Держу пари, Кинг был анонимным информатором. Когда Тернер расспрашивал меня в Лос-Анджелесе, он упомянул о парне, с помощью которого Фрэнкс рассчитывал разделаться с тобой и добиться, чтобы нас убрали отсюда». Скотт почувствовал одновременно злость и облегчение. Эрик посмотрел на него. «Кинг натравливал его на тебя, чувак». Они вышли из лифта и направились к Краун Виктории, которую Скотт припарковал на площадке для машин скорой помощи. «Думаешь, Фрэнкса уволят?» «Если даже не уволят, все равно это ему выйдет боком. Все зависит от управления профессиональной ответственности. Они разберутся, насколько тщательно Фрэнкс проверял сведения от информатора, прежде чем использовать их для принятия оперативных решений. Хочешь, поведу машину?» Скотт помедлил у дверцы и оглянулся на здание больницы, где в этот поздний час светилась только треть окон. Он попытался вычислить, за каким из них палата Джейн, а потом понял, что даже не знает, на какой стороне она находится. Он повернулся к напарнику. «Кто охраняет Кинга?» «Два местных копа». «Они знают, что он опасен?» «Хьюстон, у него сотрясение мозга, и он в наручниках». «Они знают, что он опасен?» Их рекомендовала лично Энджи. «Тогда ладно». Скотт бросил напарнику ключи через крышу машины. Так бы сразу и сказал. Скотт проснулся в номере отеля от звонка мобильника. Такое ощущение, словно он только что заснул. Увидел, что звонит Эрик, и ответил, не зажигая света. Агент Рамос сразу перешел к делу. «Кинг очнулся и хочет поговорить». Скотт сел на кровати. «С кем?» «С теми, кто готов его выслушать. Но он четко дал понять, что не будет говорить со спецврагом Хьюстоном. Похоже, это ты». «О, уж я его заставлю». «Нет, Скотт, тебе лучше держаться от него подальше». «Вряд ли у меня получится держаться подальше, Эрик. Мне нужно расколоть этого парня». «Скорее всего, он признается, если решит, что с самого начала заставил нас плясать под его дудку. Мы можем пойти ему навстречу». «Бред. Нет, это рабочая тактика», — возразил Эрик. Скотт снова лег, на секунду задумался, зевнул и взъерошил волосы. «Ладно, но надо все продумать. Начни с Паттерсон, потому что у нас есть улики, ее вещи, найденные у него. А потом надо перейти к вещдокам, которые нашли у Спайсера, чтобы прижать Кинга с помощью биологических следов из фургона». «Извини». Он вздохнул. «Ты и сам знаешь, что делать. С кем пойдешь?» «Сначала с Энджи. Вдруг он захочет распустить хвост перед женщиной. Если не сработает, возьму Марка». «Хорошо. Они оба в курсе дела». Скотт помолчал. «Я тоже хочу послушать». «Я все сделаю. Ты можешь сидеть в соседней палате или где-нибудь дальше по коридору, где захочешь». «Замечательно». Скотт попытался переключиться в режим поддержки. «Что еще тебе понадобится?» «Если он не расколется сразу, мне нужны все вещдоки из его дома, чтобы исключить версию, что это кто-то другой устроил на его заднем дворе скотобойню. Но я думаю, мы добьемся признания, особенно если он узнает о показаниях Джейн». «Стоп. Что ты сказал?» «Энджи уже говорила с ней». «Когда?» Скотт вытянул шею, чтобы разглядеть время на часах на прикроватном столике. «Ради бога, сейчас же ночь. Ты что, в больнице?» Ты тоже с ней говорил? Я в отеле, Скотт. И мне почти слышны твои вопли с другого конца коридора. Нет, Тенджи говорила с ней, пока ты был в офисе. А мне почему не сказали? Это же стандартная процедура. Джейн пришла в себя и дала свидетельские показания. Скотт вспомнил слова Энджи, что Джейн крепче, чем кажется. Значит, она уже тогда рассказала о том, что Кинг сделал с ней в ванной. Скотту показалось, что его отстраняют от собственного расследования, хотя и понимал, что это не так. В общем, не мог бы ты связаться с экспертами насчет опознания останков во дворе Кинга и взять на себя криминалистов? — спросил Эрик. Скотт вздохнул. «Ладно. Я подброшу тебя в офис. В 8:00 у входа?» — заметано. Скотт повесил трубку и положил телефон себе на грудь, лежа в темноте и слушая гул кондиционера с климат-контролем. Он терпеть не мог спать с кондиционером и так и не смог привыкнуть, даже когда жил в Атланте. Теперь он снова здесь, снова спит с кондиционером, занят тем же расследованием, и ему даже не дают допросить подозреваемого. Он почувствовал сильное раздражение. Агент Хьюстон положил телефон на прикроватную тумбочку и лег навзничь, глубоко и медленно вдыхая и выдыхая, в надежде поспать еще несколько часов.